«Не знаю», — повторила я. «Понятно». Он едва заметно вздохнул. «Саша, давайте попробуем разобраться. Вы стали свидетелем убийства и узнали, что убийцы — сотрудники милиции. Это сразу же настроило вас против правоохранительных органов. Вы рассказали о своих подозрениях Николаю Петровичу. Он предпринял некоторые шаги и в результате оказался в больнице. Это увеличило ваше недоверие. Потом вы увидели фотографии и решили, что за всем этим стою я. Так?» «Так. А вы бы что решили?» «Наверное, то же самое. Но факты эти не обязательно свидетельствуют против меня. Их можно толковать по-разному. И я хочу, чтобы вы выслушали мою точку зрения». «Мне она и так известна. Вы честный человек, нечестные люди решили от вас избавиться и выбрали такой затейливый способ». «Примитивный. Клевета — самый примитивный и самый действенный способ. В моем случае сработал он безотказно. Но сейчас дело даже не в этом. Все зашло слишком далеко. Видите ли, это не вчера началось. Многим я здесь точно кость в горле. А эта клевета, что называется, последняя капля. Я решил уйти. И вряд ли вернусь на свою должность. И не очень об этом сожалею. Хотя по-человечески мне, конечно, обидно. Однако работа — это только работа. А вы рискуете жизнью своей ребенка. Дайте мне возможность вам помочь». «В обмен на пленку?» — насторожилась я. «Никакой обмен я вам не предлагаю. Саша, я очень серьезно отношусь к своей работе и всегда считал, что обязан защищать таких людей, как вы, нормальных людей, занятых обычными делами. То, что случилось с вами, не должно было случиться с женщиной, которая рисует забавные картинки к детским книжкам. Потому я чувствую себя ответственным и даже виновным, если угодно». «Отлично. Я бы, наверное, вам поверила. Чуть раньше, но не сегодня». Перегнувшись ближе к Логинову, я зло продолжила. «Я виделась с Меченым. Он не производит впечатления человека, который покорно, точно мартышка, согласится позировать перед камерой. Каждого человека можно вынудить совершить тот или иной поступок. Или заставить. Стас Георгиевский мог оказаться в ситуации, когда у него не было выбора. Смоделировать такую ситуацию несложно». «Хорошо, допустим. Ну а почему в таком случае они оставили в живых фотографа?» «А зачем мне оставлять его в живых? Они добились, чего хотели. И фотограф им уже не интересен. Но не сомневайтесь, возникнет опасность, и его уберут. Уверен, он знал только исполнителей. Татарин мертв, а Меченый будет молчать. Выйти на заказчика очень трудно». «Вы его знаете?» — спросила я. «Догадываюсь, кто он. И доберусь до него. С вашей помощью или без не имеет значения. А вот девушек, работавших в сауне, убили. Две из них рядом с вами на фотографии». «Они подтвердили, что видели меня?» «Уверен, нет. Потому что это неправда. Расправу в сауне учинил психопат. Женщин вполне достаточно было припугнуть». «А человек из прокуратуры, он получил фотографии и сразу же угодил под машину». Логинов нахмурился. «Поясните, о чем вы? Один человек передал фотографии своему приятелю, сотруднику прокуратуры. В тот же день случилось несчастье. Сотрудник прокуратуры? Вы уверены? Разумеется. Я усмехнулась и стала смотреть в угол. А Логинов на меня. Где ребенок, Саша? Поймите, вы не сможете обеспечить безопасность ни ему, ни себе. Вам я нашу безопасность точно не доверю. Господи! Да почему? — воскликнул он почти в отчаянии. Если он притворялся, то делал это мастерски. «Все, уходите», — твердо сказала я. «Я не хочу вас слушать. Я не отдам вам пленку». «Вы можете сидеть здесь до утра и болтать что угодно. Пленку я вам не отдам». «Да плевать мне на нее!» — выкрикнул Логинов. «Я хочу спасти твою жизнь, дура несчастная!» «Ага!» — я улыбнулась во весь рот. «Я вам верю! Для начала оставьте меня в покое!» Он покачал головой, поднялся и пошел к двери, чего я никак не ожидала. «У вас есть мой телефон?» — спросил он уже у порога. «Есть. Спасибо. Надеюсь, вы мне позвоните». Он вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. А я схватила сумку, покинула квартиру и торопливо поднялась на чердак. Мотаться по улицам сил у меня в настоящий момент не было. Пусть думают, что я сижу в квартире. Жду терпеливо, когда они придут и разделаются со мной. Я устроилась в углу, где недавно мы ночевали с Денисом, положив пистолет под рукой. «Врет он все!» — сказала я вслух и заревела. Так хотелось поверить кому-нибудь, кто способен помочь. Я сидела, ждала и думала о Логинове и этих фотографиях. А если он прав? И фотографии Липа? Выходит, господи, что это я натворила? Я же считала, что борюсь за правое дело, а в действительности помогла мерзавцам избавиться от честного человека. Я не хочу! Нет, пожалуйста!» «Он врет», — повторила я, — «но легче не стало». И тут что-то смутно возникло в моем сознании. Ощущения, воспоминания. Это пришло мне на ум в первый раз, когда я рассматривала фотографии. Да нет, не все фотографии, а одну. Там, где Логинов пьет за здоровье Меченого. Или за что они там пили? Я расстегнула сумку и достала фотографии. Так, вот она. Я перебралась поближе к чердачному окну и уставилась на изображение. Ну, подумай, вспомни. И тут я едва не заорала. Свет! Конечно! Художница, мать твою! Тени на их лицах неправильные! Такого не может быть, если только не имеешь дело с разными источниками света. В реальности они не сидели рядом. Если бы я дала себе труд подумать об этом тогда... Я застонала и даже закусила руку, схватила фотографии, торопливо просматривая одно за другой. Потом бросила их в сумку и поднялась. «Я отыщу этого сукина сына и докопаюсь до правды». Для начала следовало беспрепятственно покинуть дом и убедиться, что Денис в безопасности. Саша сразу же поднял трубку. «Все в порядке?» — спросила я испуганно. «Конечно. Где ты? Я тебя жду. Встретимся позднее. У меня срочное дело». «Какое дело?» «О чем ты? Мы же договорились. Саша, вечером ты будешь дома?» «Конечно. Я перезвоню». Он попытался что-то сказать, но не успел. С трудом дождавшись темноты, я выскользнула на улицу, свернула за угол и нырнула в кусты. Лежала в траве и ждала, что будет дальше. Ничего не происходило. То ли за домом никто не следил, То ли меня не заметили, то ли и следили, и заметили, но были умнее меня и не спешили метаться вокруг.